Тавитум. Ниночка придумала имя из блистающего мира. Молли из золотой цепи, а соль, Дейзи из бегущей по волнам, Гелли сот из 100 верст по реке. Каждый мужчина хочет найти такую милую, доверчивую преданность, но мало кто находит. А Грину повезло, ведь Горького заставили уехать, и в 1924 году пришлось оставить Дом искусств. Поэтов больше не кормили, а то, что писал Грин, не было нужно власти. Зачем диктатуре свобода и красота? В 1923 году эта пара детей едет к морю на юг. В 1924 они оседают в Феодосии. Заболев раком легких и желудка, Грин уезжает в Старый Крым. Там Ниночка за гроши купит домик в 3 окна. Она не даст Грину умереть с голода, будет хранить память о нем и в лагерном бараке. Ее ведь посадят в 1945 году на 10 лет за работу на немцев. Редактировала газету во время оккупации и помогала партизанам. Но против рака будет бессильна и она. Грин умрет 8 июля 1932 года. Его герой из рассказа «Путь» Элли Стар, юноша из богатой семьи, вдруг увидел дорогу, золотую дорогу поверх реальности, по которой к синим горам шло неизвестное племя в золоте и перьях с женщинами неземной красоты. И Элли Стар пропал. Его нашли в Южной Америке, в лохмотьях, в грязной таверне. Он умер от лихорадки, но на лице его было выражение счастья. Перед смертью он нашел свой путь. Так вот, на губах умершего в муках Грина сияла улыбка. В нашей реальности его могила на кладбище в Старом Крыму. Но никто не знает, где его похоронили там, в Лиссе, Зурбагане или Гельгю.